Статья 10. Лакейство или деликатность? Из дневника писателя, 1877 год. Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны. Ну, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа. Хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе. О, дома про себя и между собой мы свое возьмем. Дома весь европеизм по боку. Взять лишь походя наши отношения семейные, гражданские, чести, долга в самом огромном большинстве случаев. Да и кто из проповедующих европейские идеи серьезно в них верит? Конечно, люди честные и при этом непременно добрые. Так что и верят-то лишь по доброте души. Но ведь много ли у нас таких-то? Если уж все говорить, так ведь у нас, может быть, и нет ни одного европейца, потому что мы и не способны быть европейцами. Мы же передовые, биржевые и всячески руководящие. Берут у нас с европейских идей лишь оброк. И я думаю, что это у нас так и есть, повсеместно. Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом. Те не верят в европейские идеи, потому что и верить-то не во что. Ибо никогда и ничто на свете не отличалось такой неясностью, туманностью, неопределенностью и неопределимостью, как тот цикл идей, который мы нажили себе в 200-летний период нашего европейничания. А в сущности не цикл, а хаос обрывков чувств, чужих недопонятых мыслей, чужих выводов и чужих привычек. Но особенно слов, слов и слов. Самых европейских и либеральных, конечно. Но для нас все же слов и только слов. Объяснить все это прямо попугайством нельзя. Тоже и лакейством мысли нельзя. Русским лакейством мысли перед Европой. Лакейства мысли у нас много. И очень даже. Но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорее наша русская врожденная нам деликатность перед Европой. Скажут, что ведь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во многих случаях – да. Но нельзя сказать, что всегда. Я, разумеется, об руководящих плутах, о которых заметил выше, и не говорю. Этим европейцам до Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в мутной воде рыбу ловят. Все два века ловили. Вот как говорит, например, англичанин Гладстон о теперешней русской войне с Турцией. Что бы ни говорили о некоторых других главах русской истории, освобождение многих миллионов порабощенных народов от жестокого и унизительного ига, Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история. Услугу, которая никогда не изгладится из благодарной памяти народов. Как вы думаете, откровенно спрашивая, могли бы произнести такие слова русский европеец? Да никогда в жизни. Он проглотил бы язык свой, прежде чем это произнести. Он от деликатности не то что перед Европой, а перед самим собой покраснеет, если только услышит это или прочтет по-русски и у русского. Помилуйте, как мы смеем в калашный ряд? И для всего человечества. Это мы-то, русские. Да мы еще рылом не вышли для этого. У нас еще рожа крива, чтобы освобождать человечество. И при этом все нелиберальные такие мысли. Россия освобождает народы. Какая нелиберальная мысль? Вот искреннее мнение русского европейца чистого типа. И он отрубит себе сначала пальцы, чем напишет то же, что и Гладстон. Гладстону где можно, пожалуй, так сочинять. Он или не понимает ничего в России, или себе на уме сочиняет для дальнейших целей. Вот что думает европеец. А иные из них, подобрее и погорячее, тут же, пожалуй, прибавят про себя не без гордости. А ведь мы, русские европейцы, пожалуй, что и либеральнее европейских-то европейцев. Дальше пошли. Кто у нас из трезвых умов заикнется теперь об каком-то освобождении народов? Вот ретроградство-то. И Гладстон такие вещи говорит, не стыдясь. Как это все называть, господа? Лакейством или деликатностью перед Европой? Я все стою на том, что в европейском периоде нашей истории огромную роль играла деликатность. Ведь из этих европейцев наших так много людей честнейших, смелых, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и непонимаемой, может быть, самим-то рыцарем, потому что все же это европейская для него тарабарщина. Но все же чести. Людей, которые лично себе на ногу наступить не позволят. Но как же прямо так-таки назвать их лакеями? Нет, деликатность нас заела, а не лакейство. Опять-таки, разумеется, перед Европой деликатность. У себя дома мы свое наверстаем. Дамы, восторженно подносившие туркам конфеты и сигары, разумеется, делали это тоже из деликатности. Как, дескать, мы мило, нежно, мягко, гуманно, европейски просвещены. Теперь этих дам вразумели отчасти некоторые грубые люди. Но прежде, до вразумления, ну, положим, на другой день после того поезда турок, в который бросали букетами и конфетами. Что если прибыл другой поезд турками же? А в нем тот самый башибузук, о котором писали, что особенно отличается умением разрывать с одного маху, схватив за обе ножки грудного ребенка на две части, а у матери тут же выкроить из спины ремень. Да, я думаю, эти дамы встретили бы его визгом восторга. Готовы были бы ему отдать не только конфеты, но что-нибудь и получше конфет. А потом, пожалуй, завели бы речь в дамском своем комитете о стипендии имени его в местной гимназии. О, поверьте, что деликатность до всего может у нас дойти, и предположение это вовсе не фантастическое. Смотря на себя в зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюблялись в себя. Какие мы гуманные, какие мы либеральные милочки. И неужели вы думаете, что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тот высокомерный взгляд, который бросает иной европеец теперь на народ наш и на движение его, отрицая во всяком народе нашем всякую мысль движения, кроме глупо-кликушеских выходок из тысячи простонародья какого-нибудь одного дурака? Неужели такой взгляд, возможность такого взгляда, обратившаяся в действительность, не стоит изображенной выше фантастической картинки? Деликатность перед Европой с нами повсеместна. Турецкие пленные потребовали белого хлеба. Им явился белый хлеб. Турецкие пленные отказались работать. Князь Мещерский, очевидец, повествует в своем дневнике с Кавказа, что пленные паши выехали из Тифлиса. Их хотели везти на перекладных, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поедут, ибо не привыкли к русским телегам. Вследствие этого им поданы были почтовые кареты и рессорные экипажи с шестернями лошадей к каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствие. И вследствие огромного числа забранных под них лошадей, бедные проезжающие по военно-грузинской дороге будут сидеть трое суток без лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему их, назначено 50 копеек суточных. И посадили его не в карету, а как сажают прислугу в амнибус. Вот это гуманность. Московские ведомости, номер 273. То есть не гуманность, а именно вот та самая деликатность перед европейским мнением о нас. Чуткость, чувствительность. Европа, дескать, на нас глядит. Надо, стало быть, в полном мундире быть и пашам кареты подать. Московские ведомости далее в другом своем, 282 номере, передают о целом вопле голосов в Москве, когда увидели москвичи все те неслыханные удобства, с которыми перевозят у нас пленных турок. Все пленные рядовые были удобно размещены в вагонах третьего, офицеры второго класса, а паша занял купе первоклассного вагона. Зачем для них такие удобства, слышалось в публике. Наших-то гренадер, небось, вывезли из Москвы в лошадиных вагонах, а для них отпускают особый пассажирский поезд. «Что гренадеры?» – замечает в толпе какой-то купчик. «Вот даже раненых солдатиков возили в товарных вагонах, и соломки под них не успели подкладывать. А паша-то какой откормленный, что твой Боров! В товарные бы его, пусть бы с него жиру немного позбавилось!» «Там-то раненых наших прирезывали!» Жилы из них тянули, медленным огнем жгли, а теперь их холят за то. Такие голоса, замечают далее московские ведомости, были не единичными, а ими выражалось общее в народе мнение о том, что больно видеть, как башибузуки и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуются такими большими удобствами сравнительно с нашими воинами. То есть мы, собственно, ничего тут особенного не видим. Деликатность или, так сказать, мундир деликатности перед европейским мнением. Вот и все тут. Но ведь это, так сказать, два века у нас продолжается. Так уж пора привыкнуть. Дошло до анекдотов, то вот и еще анекдот. Отметил я его в петербургской газете, а та взяла из письма господина Крестовского, писанного с театра военных действий, ну, куда не знаю. Откуда возаимствовано петербургской газетой, тоже не ведаю. Говорится так. В письме господина Крестовского приводится один комический факт. Около свиты появился какой-то англичанин в пробковом шлеме и статском пальто горохового цвета. Говорят, что он член парламента, пользующийся вакационным временем для составления корреспонденции с места военных событий. В одной из больших лондонских газет «Таймс». Другие же уверяют, что он просто любитель, а третьи, что он друг России. Пусть все это так, но нельзя не заметить, что этот друг России ведет себя несколько эксцентрично. Сидит, например, в присутствии великого князя, в то время как стоят все, не исключая даже его высочество. За обедом встает, когда ему вздумается, из-за стола, где сидит великий князь. И в этот же день обратился даже к одному знакомому офицеру с предложением затянуть на него в рукава гороховое пальто. Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог надеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось делать. Англичанин в ответ слегка приложился рукой к своему пробковому шлему. Петербургская газета назвала этот факт комическим. К сожалению, я ровно ничего в нем не вижу комического, а напротив, очень много досадного и портящего кровь. К тому же в нас как бы укрепилась с детства вера, из романов и из французских водевилей, я думаю, что всякий англичанин – чудак и эксцентрик. Но что такое чудак? Не всегда же дурак или такой уж наивный человек, который догадаться не может, что на свете не все же ведь одни и те же порядки, как где-то там у него в углу. Англичане – народ очень, напротив, умный и весьма широкого взгляда. Как мореплаватели, да еще и просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядков во всех странах мира. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они открыли юмор, обозначили его особым словом и растолковали его человечеству. Такому ли человеку, да еще члену парламента, не знать, где вставать, где сидеть? Да нет страны, в которой этикет бы имел большее приложение, как в Англии. Придворный, например, английский этикет есть самый сложный и утонченный этикет в мире. Если этот англичанин, член парламента, то, конечно, слишком мог научиться этикету из одного и того уже, как один парламент нижний сносится с другим, высшим. И именно в том смысле, кто перед кем может сидеть, а кто перед кем обязан вставать. Если он при этом и член высшего общества, то опять-таки нигде нет такого этикета, как на приемах, обедах, балах английской аристократии во время ихнего лондонского сезона. Нет, тут совсем другое. Если судить по тому, как изложен анекдот, тут английская гордость, но не просто гордость, а с заносчивым вызовом. Этот друг России не может быть большим ее другом. Он сидит, смотрит на русских офицеров и думает: «Господа, я знаю, что вы львы с сердцем, вы предпринимаете невозможное и исполняете его. Страха перед врагом в вас нет, вы герой, вы боярды все до единого, и чувство чести вам знакомо вполне. Не могу же я не согласиться с тем, что своими глазами вижу. Тем не менее, я англичанин, а вы только русские. Я европеец, а перед Европой вы обязаны деликатностью. Какие бы вы львиные сердца ни носили в себе, а я все-таки высшего типа человек, чем вы. И мне это очень приятно. Особенно приятно изучать деликатность вашу передо мной, врожденную и неотразимую, без которой русский не может смотреть на иностранца, тем более на такого иностранца, как я. Вы думаете, что все это мелочи? Да мелочи-то и утешают меня, весьма забавляют. Я поехал прогуляться. Я слышал, что вы герои, и приехал посмотреть на вас. Но ворочусь все-таки с убеждением, что как сын старой Англии, тут у него дрожит от гордости сердце, я все-таки на свете первый человек, а вы всего лишь второстепенный. Всего любопытнее в вышеприведенном факте последние строки. Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог надеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Как так «конечно»? Почему более ничего не оставалось сделать? Напротив, именно можно было сделать совершенно другое, обратно противоположное. Можно было окинуть его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнуться слегка, пожать плечами и отойти мимо, так-таки и не дотронувшись до пальто. Вот что можно было сделать. Неужели нельзя было заметить, что просвещенный мореплаватель фокусничает, что тончайший знаток этикета ловит минуту удовлетворения мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было. Может быть, спохватиться в тот миг, а помешала именно наша просвещенная деликатность. Не перед англичанином этим деликатность, не перед членом этим парламента в каком-то пробковом шлеме. Какой такой пробковый шлем? А перед Европой деликатность, перед долгом европейского просвещения деликатность, в котором мы взросли, погрязли до потери самостоятельной личности, из которой долго нам не выкарабкаться. Подвоз патронов в турецкую армию из Англии и Америки колоссальный. Достоверно теперь вполне, что турецкий солдат плевно тратит в день иной раз по 500 патронов. Ни средств, ни денег не могло быть у турок, чтобы так вооружить армию. Присутствие англичан и их денег в теперешней войне несомненно. Ихние пароходы доставляют оружие и все необходимое. А у нас иные газеты наши кричат из деликатности. Ах, не говорите этого. Ах, не поднимайте вы только этого. Пусть мы не видим, пусть мы не слышим. А то просвещенные мореплаватели рассердятся и тогда. Да что ж тогда? Чего вы трусите? Много бы можно было еще прибавить на тему о деликатности. Даже если есть какие-нибудь там вексельки и векселечки, выданные нами Европе, в виде разных обещаний, еще перед тем, как перешли мы Барбожский мост, то, несомненно, и это должно было произойти из деликатности нашей, из деликатности перед Европой и перед обаянием ее. Но о деликатности пока оставим. Я лишь припомню, что в начале главы, начав о деликатности, я прибавил, что ведь это всего только перед Европой, а у себя-то мы всегда свое наверстаем. Мне хочется, именно пользуясь случаем, указать, как иногда мы у себя наверстывать умеем. Реванш возьмем. Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до Плевны мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования? То есть не все, это первым делом надо заявить. Даже далеко не половина, а гораздо меньше. Но все же вознегодовавших было значительное число и раздались голоса. Голоса корреспондентов из армии, а потом тотчас же голоса в нашей прессе, особенно в петербургской. Это были горячие голоса, убежденные, полные самого добродетельного негодования. Все дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных. Еще до объявления войны, я помню, читал в самых серьезнейших из наших газет при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду. Я это сам читал и могу указать, где читал, И вот после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь, вдруг мы увидели прелестные болгарские домики. Кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть ли не старицей. И в довершение всего по три православных церкви на одну мечеть. Это за веру-то угнетенных. «Да как они смеют!» Загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли. Стало быть, они бы должны почти на коленках встречать». Но они не стоят на коленках. Они косятся, даже как будто и не рады нам. Это нам-то. Хлеб-соль выносят, это правда. Но косятся, косятся. И поднялись голоса. Послушайте, господа, как вы думаете, вдруг вы получаете или фальшивую, или ложно понятую вами телеграмму о том, что близкий вам человек, друг или брат ваш, лежит больной, где-то там ограблен или под вагон попал? Ну, или что-нибудь в этом роде. Вы бросаете все дела ваши и мчитесь к несчастному брату. И вдруг ничего не бывало. Вы встречаете человека, который здоровее вас, сидит за столом и обедает, с криком зовет вас за стол и хохочет о фальшивой вашей тревоге, о вышедшей путанице. Любите вы? Или даже не очень любите этого человека? Но неужели вы рассердитесь на него за то, что его не ограбили и что он не попал под вагон? Главное, за то, что у него такие красные щеки и что он так исправно ест обед и пьет вино. Ведь не правда ли, что нет? Напротив, ведь вы порадоваться еще должны, что он жив и здоровее вашего. Ну, конечно, по человечеству немножко и рассердитесь. Но ведь не за то же, что ему не перерезало колесами ноги. Ведь не пойдете же вы сейчас из-за стола писать об нем корреспонденции и анекдоты, чернить его характер, подмечать невыгодные черты? Ну, а ведь про болгар это делали. У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин. А другие так вывели потом, что русские-то и причины всех несчастий болгарских. Что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турки, и не пришли бы потом освобождать этих ограбленных богачей. Так жил бы болгарин до сих пор, как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают. Я только с той стороны говорю, что нашу деликатность перед Европой и наш просвещенный европеизм мы таки умеем иногда наверстать по-своему у себя дома, где Европа не видит уже нас и не смотрит, да и по-русски не понимает. А Болгария – это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, все равно, что к себе пришли. Они наши. У него там сад и имение. Так ведь это имение все равно, что мое. Я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек. Да, правда, и власти не имею. Но все же он должен чувствовать и навеки быть благодарным. Потому что раз я к нему вошел, все, что у него есть, это все равно, что я ему подарил. Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это. А то вдруг его никто и не угнетает. Какая обидная неприятность. Не правда ли? А какое лакейство вместо просвещенной этой деликатности, не правда ли? И какой смешной случай. Это самое комическое из наверстаний своего у себя дома. За тяготу неловкого мундира европейской деликатности, в котором мы щеголяем перед Европой. Самый лакейский случай случился с этими пылкими господами и застал довольно многих из нас совсем врасплох. Это уже посерьезнее, чем врасплох подать пальто англичанину. Потом все обнаружилось, и истина открылась многим из вознегодовавших. Хотя не всем, до сих пор не всем. Обнаружилось, во-первых, что болгарин ничем не виноват в том, что он трудолюбив и что земля его родит 100 крат. Во-вторых, в том, что и косился он не виноват. Взять уже одно то, что он 4 столетия раб, и, встречая новых господ, не верит, что они ему братья, а верит только, что они ему новые господа. Да сверх того еще боится прежних господ и тяжело про себя думает. А ну как тебе опять вернуться, да узнают, что я хлеб-соль подносил. Но вот от этих-то внутренних вопросов он и косился. И ведь прав был. Вполне угадал, бедняжка. После того, как мы, совершив наш первый молодецкий натиск за Балканы, вдруг отретировались, пришли ведь к ним опять турки, и что только им от них было, теперь уже достояние всемирной истории. Эти красивые домики, эти посевы, сады, скот, все это было разграблено, обращено в пепел и стерто с лица земли. Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысяч истреблялись болгары огнем и мечом. Дети их разрывались на части и умирали в муках. Обесчещенные жены и дочери были или избиты после позора, или уведены в плен на продажу. А мужья – вот те самые, которые встречали русских, да сверх того и те самые, которые никогда не встречали русских, но которым могли когда-нибудь прийти русские. Все они поплатились за русских на виселицах и на кострах. Их прибивали, мучившие их скоты на ночь, за уши гвоздями к забору. А наутро вешали всех до единого, заставляя одного из них вешать прочих. И он, повесив десятка два виновных, кончал тем, что сам обязан был повеситься в заключении при общем смехе мучивших его. Сладострастных к мучениям скотов, называемых турецкой нацией, и которыми столь восхищались потом иные из деликатнейших барышень наших. Нота бена. Кстати, еще недавно, уже в половине декабря, писали из Пиргаса о новых зверствах этих извергов, когда, во время горячей бывшей там стычки, турки временно оттеснили наших так, что мы не успели захватить наших раненых солдат и офицеров, и когда потом, в тот же день к вечеру, опять наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров обкраденными, голыми, с отрезанными носами, ушами, губами и вырезанными животами, и, наконец, обгорелыми в сожженных турками скирдах соломы и хлеба, куда они предварительно перенесли живых наших раненых. Репрессалии, конечно, жестокая вещь, тем более, что в сущности ни к чему не ведут, как и сказал уже я раз в одном из предыдущих выпусков дневника. Но строгость начальством этих скотов была бы не лишней. Можно было бы прямо объявить вслух и даже на всю Европу. Прусаки, наверное, бы сделали так, потому что они даже с французами так точно делали по причинам в 10 раз менее уважительным, чем те, которые имеем мы против воюющих с нами скотов. Что если усмотрится совершенное зверство, то ближайшие начальники тех турок, которые совершили зверство, в случае взятия их в плен, будут судимы на месте военным судом и подвержены смертной казни расстрелянием. Это, может быть, и имело бы некоторое влияние на офицеров и пашей турецких. Нота бена. Мне кажется, всегда можно было бы узнать, сейчас или потом, кто из турецких начальников командовал, например, атакой у Пиргаса. Такой сюрприз вместо рессорных экипажей, может быть, вразумил бы многих из них. Теперь же этот самый начальник, попавшись в плен и видя, как его встречают после зверств его, прям воображает, что он безмерно выше поганого русского. Европейской деликатности нашей и страху нашему перед Европой, поверьте, этот турок никогда не поверит. Да и не поймет этого вовсе. Да и не вообразит этой причины вовсе. Деликатный страх перед Европой есть чисто русское дело и изобретение. И не может быть понят никогда и никем. А потому, если ты так кланяешься мне, рассуждает турецкий начальник, после того, как я, может быть, брату твоему родному вчера еще нос отрезать позволил, то значит ты сам чувствуешь себя перед мной низшим, а меня высшим перед собой человеком. Но точно так и должно быть, по воле Аллаха, и нет тут ничего удивительного. Вот что должен думать про себя пленный турецкий паша, и непременно так думает. Таким образом, когда вознегодовавшие на болгар за то, что они хорошо живут, дожили до печальной с ними развязки, то поневоле поняли, что болгарская жизнь в сущности всего только одна декорация. Что все эти домики, и садики, и жены, и дети, и несовершеннолетние мальчики и девочки в этих домах, все это в сущности принадлежит турку и берется им, когда он захочет. Он и берет. И в мирное время берет, и во время процветания берет. Берет и деньгами, и скотами, и женами, и девочками. Если сверх того все продолжало оставаться в цветущем виде, то это потому только, что турок не хотел разрушать в конец такую плодородную ниву, имея в виду и впредь почерпать с нее. Напротив, дозволял временем и местами полное процветание. Именно для того, чтобы в свое время почерпать и почерпать. Теперь, конечно, турки рассверепели и истребляют Болгарию в конец. Они жалеют, что не истребили вовсе. Если мы возьмем Плевна и замедлим двинуться далее, то турки, видя, что, может быть, придется проститься навеки с Болгарией, истребят все, что только можно в ней истребить, пока есть еще время. Замечательны два мнения. У нас утверждают мудрые до сих пор, что без вмешательства русских болгарин жил, как у Христа за пазухой, и что русские – причина всех его несчастья. А вот известный своими прекрасными обстоятельными статьями с поля битвы из нашего лагеря англичанин Форбис, корреспондент газеты Daily News, кончил тем, что высказал, наконец, всю свою английскую правду откровенно. Он искренне признает, что турки имели полное право истребить все болгарское население к северу от Балкан, в то время, когда русская армия перешла через Дунай. Форбис почти жалеет, политически, конечно, что этого не случилось, и выводит, что болгары должны быть обязаны вечной благодарностью туркам за то, что те их тогда не прирезали всех поголовно, как баранов. Вспомнив наше русское мнение о Болгарии не как у Христа за пазухой, и сопоставив ее с мнением Форбиса, можно прямо обратиться к болгарину с таким увещанием. Как же ты после того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирезали? Но странно тут и еще одно. И в глаза бросается, и в истории останется. Неужели в самом деле такое право турков может так спокойно и безмятежно признавать столь образованный, как Форбис, член столь просвещенной великой нации, как Англия? Неужели это последние цветы и плоды английской цивилизации? Но заметьте себя, он, конечно, бы так не выразился, если бы вместо болгар дело шло о французах или об итальянцах. Он потому только выразился так, что это были всего только славяне-болгары. Какое же после этого у них у всех в Европе родовое кровяное презрение к славянам и славянскому племени? Считается все равно, что за собак. Допускается возможность и разумность прирезать всех до единого, все племя с женами и детьми. И заметьте еще, это очень важно. Это не граф Беконсфельд говорит. Тот может выразить такие же разбойничьи и зверские убеждения, принужденные к тому политикой, английскими интересами. А ведь Форбис – частный человек, не государственный, на которого соблюдение интересов Англии во что бы то ни стало и чего бы ни стоило, не возложено. Да еще человек-то какой. Честный, талантливый, правдивый, гуманный. По прежним письмам своим. Тут именно причиной какая-то западноевропейская годливость ко всему, что носит имя славянства. Этих болгар можно заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях. Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут теперь представить и допустить даже. Точно так же, как нельзя им представить гнезда клопов за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут Россия. Тут, очевидно, поднята идея совершенно новая, всем на соблазн, на гнев и удивление. Тут показалось уже знамя будущего. А так как Россия не гнездо клопов, как для них болгары, а гиганты силы, не признать которую невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию, в сердцах своих даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее. Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего. Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира. То есть, стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос. Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что все дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены. Мало того, что Турецкой империи уже не существует, и что Балканский полуостров свободен и живет новой жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме до последних подробностей явится эта свобода славян хоть на первый раз. То есть, будет ли это какая-нибудь федерация между освобожденными мелкими племенами? Нотабене, федерация, кажется, еще очень-очень долго не будет. Или явятся небольшие отдельные владения в виде маленьких государств с призванными из разных владетельных домов государями? Нельзя также представить, расширится ли, наконец, в границах своих Сербия или Австрия тому воспрепятствует. В каком объеме явится и Болгария, что станет с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения станут снова освобожденными славянскими народцами, например, румыны или греки даже, константинопольские греки и те, другие, афинские греки. Будут ли, наконец, все эти земли и землицы вполне независимы, или будут находиться под покровительством и надзором европейского концерта держав, в том числе и России. Я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия России. Все это невозможно решить заранее в точности, и я не берусь разрешать. Но однако, возможно и теперь, наверное, знать две вещи. Первое, что скоро, или опять не скоро, а все славянские племена Балканского полуострова непременно, в конце концов, освободятся от ига турок и заживут новой, свободной и, может быть, независимой жизнью. И второе, вот это-то второе, что, наверное, вернейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось бы давно высказать. Именно это второе состоит в том, что по внутреннему убеждению моему, самому полному, непреодолимому, не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю, что я ненавистник славян. Я напротив, очень люблю славян. Но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю. И не по низкому, не благородному, будто бы характеру славян, совсем нет. У них характер в этом смысле, как у всех. А именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать со славян благодарности. К этому надо приготовиться вперед. Начнут же они по освобождении свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе. И хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью. Напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, имея в виду расширение границ и основание Великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени. Долго. О, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстие России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек, и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем, коченеет, калечится и умирает в язвах и в бестилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего русского народа с царем во главе, поднятую против извергов за освобождение несчастных народностей, эту войну поняли ли, наконец, славяне теперь? Как вы думаете? Ну, о теперешнем моменте я говорить не стану. К тому же мы еще нужны славянам. Мы их освобождаем. Но потом, когда освободим, и они кое-как устроятся. Признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их? Решите-ка это. Да ни за что на свете не признают. Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти 100 лет освободительницы России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своей доблестью или помощью Европы, которая опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение, наверное, существует у них уже и теперь. А впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем о России. Может быть, целое столетие или еще более они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России. Они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица. Будут такие, которые поймут, что значило, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России и великость идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно в начале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже нечистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явится с самого начала конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении читать о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещавшие весь мир, что после долгой парламентской бури пало, наконец, министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства, и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился, наконец, принять портфель президента Совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании среди человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как не будут они ненавидеть, сплетничать и клеветать на нас, Европе, заигрывая с ней и уверяя ее в любви. Но чувствовать-то они всегда будут, инстинктивно, конечно, в минуту беды, а не раньше, что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется. А что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки, и даже так, что самая национальность их исчезла бы в Европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их, и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос, в чем же тут выгода России? Из-за чего Россия билась за них 100 лет, жертвовала кровью своей, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтобы пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия все же всегда будет сознавать, что центр славянского единства – это она. Что если живут славяне свободной национальной жизнью, то потому что этого захотела и хочет она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы? Ответ теперь труден и не может быть ясен. Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губернии и прочее. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, ровно как и вся Европа, и будут подозревать еще 100 лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений. И чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединение их около себя впоследствии, в веках, 100 лет спустя. Доставив напротив славянам с самого начала как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и политическое влияние свое на славян. Им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян. Сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь, воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной детской доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. Конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь среди многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные, воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России как к родной матери и освободительнице. И что, несомненно, в самом скором времени привнесут много новых и еще неслыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России – душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлечениями. Правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде, несомненно. Но не ранее 100, например, лет. А пока, и может быть, еще целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтобы учить нас все они страшно недоросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся. После разрешения славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение восточного вопроса. Долго еще не поймут, теперь с ней славяне, что такое восточный вопрос? Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут, для чего это все наконец? И зачем брать России на себя такую заботу? Для чего? Для того, чтобы жить высшей жизнью, великой жизнью. Светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей. Воплотить и создать, в конце концов, великий и мощный организм братского союза племен. Создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом. Вознести, наконец, всех малых сил до себя и до понятия имя материнского ее призвания. Вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим интересам, то погибнут эти нации, несомненно. Окоченеют, обессилят и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному, а не политическому лишь воссоединению великое целое. Только тогда скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству. Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и выгоднее ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, все более и более уяснять их самой себе и все более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества. Будь окончание нынешней войны благополучно, и Россия, несомненно, войдет в новый и высший фазис своего бытия.